А здесь их приведут ко мне в министерство, в палату, где я принимаю посетителей. А не в дом твой? Нет. Сначала не в дом, а соблюдением всех правил в присутствии. Да и приемная палата, говоря между нами, там больше и внушительнее. Что же ты будешь с ними там делать? Вот тогда-то, наверное, мне и придется выпить твои шипучки, ибо мне будет не по себе при мысли, что им будет не по себе, когда я наконец скажу «это я». Но я ни в коем случае не оплошаю, я не испорчу праздника убогим убранством, выпалив сразу же «это я». Нет, я повременю и буду с ними холоден. Ты хочешь сказать «враждебен»? Я хочу сказать «холоден до враждебности». Боюсь, мои, что у меня не получится холодности, если я не доведу ее до враждебности. Так легче. Нужно придумать какой-нибудь повод, чтобы говорить с ними жестоко, а то даже и накричать на них. Я сделаю вид, что их дело кажется мне очень подозрительным и загадочным, и что сперва нужно все тщательно расследовать и выяснить, и всякое такое. Ты будешь говорить с ними на их языке? Вот первые дельные слова мои, которыми разрешилось твое спокойствие, — воскликнул Иосиф, шлепнув себя по лбу. «Очень важно, что ты обратил на это внимание, ибо мысленно я, дурак, говорю с ними все время по-канаански. С чего бы это мне знать канаанский язык? Это была бы величайшая оплошность. А ведь я болтаю по-канаански с детьми. Боюсь, правда, что они переняли мой египетский выговор. Но да это теперь последняя моя забота. Кажется, я говорю лишнее. То, о чем вполне уместно было бы упомянуть в более спокойной обстановке, но никак не сейчас. Разумеется, я не должен понимать канаанского языка, нужен переводчик, я распоряжусь в министерстве, превосходный, одинаково хорошо владеющий обоими языками, чтобы точно, ничего не смягчая и не огрубляя, передать им все, что я им скажу. Ибо все, что скажут они, например, большой Рувим, «Ах, Рувим, Боже мой, он был у пустой ямы, он хотел спасти меня. Я узнал это от сторожа. Кажется, я этого тебе еще не рассказывал. Но я расскажу тебе это в другой раз. Что скажут они? Это уж я пойму. Но чтобы не выдать себя, не показать, что я понял, я должен буду отвечать им не сразу, а подождав, покуда этот скучный воображало, не переведет мне их слов. Если ты примешь мое снадобье, Адон, у тебя все получится как нельзя лучше. И потом, я предложил бы тебе притвориться, что ты принимаешь их за соглядатаев, которые хотят высмотреть уязвимые места этой страны. Прошу тебя, мои, оставь при себе свои предположения. Как это тебе, при твоих добрых, круглых глазах, пришло вдруг в голову что-либо предлагать? Я думал, что должен что-то предложить тебе, господин. Сначала я тоже так думал, друг, но теперь я понял, что в этом высокоторжественном деле мне никто не может и не должен давать советы, что я обязан рассветить его совершенно самостоятельно, как велит мне мое сердце. Постарайся как можно более отрадным, утешительным и волнующим образом украсить свою историю о трех любовных влечениях, а мою историю предоставь украшать мне». Кто сказал тебе, что я и сам уже не напал на мысль сделать вид, будто я их считаю лазутчиками? Значит, мы напали на одну и ту же мысль. Конечно, потому что это единственно правильная мысль. И мы, можно считать, что так и записано, да и вообще вся эта история моя уже записана в книге Бога. И мы вместе будем читать ее со смехом, со слезами.